В эти дни активный характер принимает сотрудничество между Центральным комитетом Корейского союза защиты инвалидов и Всемирной федерацией глухонемых. Еще в 2012 году между обеими организациями подписан протокол понимания. Ими была опубликована программа четырехлетней деятельности, что стало мотивом активного сотрудничества и обмена между ними в разных сферах. Упор делали на улучшение профессии инвалидов, в результате чего повысилась мощность машинного оборудования в стройматериальной мастерской глухонемых. Осуществилось сотрудничество с обществом корейских глухонемых в редактировании и издании книги ручного языка. Успешно прошла поставка оборудования для образования информационной сети из азбуки для слепых между издательством Куаньмён и Пончунской школой слепых в провинции Южный Фуанхэ, Хамхынской школой слепых в провинции Южный Хамгён и Тэдунской школой слепых в провинции Южный Пинань в центре с Корейским обществом слепых. В Моранбонском районе города Пхеньян появились кэсонские детьясли для глухонемых. Заложен материальный фундамент для регулярной эксплуатации клуба ручного языка для малолетних и клуба по подготовке переводчиков по ручному языку. Всемирная федерация глухонемых оказала искреннюю помощь для подготовки из членов Корейского общества глухонемых профессиональных техников, призванных разработать и применять электронные изделия со световым сигналом, специалистов информационной технологии. В 2014 году делегация Корейского общества глухонемых посетила секретариат Всемирной федерации глухонемых, и между ними состоялся обмен опытом. А в 2016 году Корею посетила делегация Всемирной федерации глухонемых для обсуждения вопросов о дальнейшем укреплении сотрудничества.